Здравия, дорогие друзья! В эфире программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева, и мы продолжаем наши беседы с главным редактором Народного славянского радио Алексеем Орловым. Здравия, Алексей! Доброго здравия, Елена! Доброго здравия, друзья! Как я и обещала нашим слушателям и зрителям, сегодня я предлагаю продолжить нашу беседу на тему, а как вот те события, которые сейчас происходят, развернуть таким образом, чтобы выстроилось это все во благо наших родов. Очень злободневная тема, на мой взгляд, очень правильно. Надо коснуться немножечко до того, что сейчас происходит, чтобы понять, как нам и что делать. Иногда, разбираясь в причинах, мы понимаем, что нам нужно делать. Часто приходит вопрос такой: ну, а нужно ли было России начинать военную эту операцию? Но ведь это суверенное государство. Это на самом деле наши братья. И было понятно, что если входят войска, то будут боевые действия. Туда же не с цветочками пришли люди, да? А раз боевые действия, то будут гибнуть как минимум сами солдаты, с одной и с другой стороны. Напомню, что это один наш единый род. Кто бы там чего ни кричал, я считаю, вот эти, которые разделяют на славяно-русов, там, на каких-то еще чего-то, там, русские, украинцы, это наши враги, на самом деле. Либо недоумки, обработаны врагами, либо реально враги. Так вот, было понятно, что будет гибнуть наш единый род. Будут гибнуть мирные люди. И будут разрушаться коммуникации. Это было понятно. Поэтому зачем же надо было выводить? И как-то в разговоре я спросил человека, который задал этот вопрос: скажи, пожалуйста, а что бы ты делал, если вот вы живете в многоквартирном доме, многоэтажном доме, многоподъездном доме, и тебе становится известно, что вот твой сосед в квартире напротив против тебя имеет зуб? И этот зуб уже не просто не превратился в клык, а он уже его сделал, этот клык, металлическим. Он уже там себе нарастил металлические ногти, такая росомаха, да? Он уже и динамитом обзавелся. Он уже там и разливает по бутылочкам всякую горючую смесь. И хочет, например, там через денька 2-3 прикупить еще ружьишко, чтобы с тобой, с мерзавцем, разделаться. А ты живешь своей жизнью. Ты хочешь, чтобы всем было хорошо. Хочешь, чтобы в доме было единое хозяйство. Чтобы никаких там паразитов кормить, а чтобы мы сами были хозяевами, чтобы ухаживали своим домом, своей территорией. А вот он такой, ну, не хочет этого всего. Вот что бы ты стал делать? Этот человек мне ответил: ну, наверное, я стал предпринимать какие-то действия. Какие? Ну, собрался бы с другими людьми, как-то побеседовал, обратился бы там, может быть, в полицию, куда-то еще. Ну, чтобы порядок навести. Потому что явно, что этот человек, если взорвет динамит, весь дом обрушится. Если он будет меня забрасывать зажигательной смесью или выламывать мне дверь, ну и моя семья погибнет, да еще будет пожар, и тут другие тоже погибнут. Ну, говорю, ну, в конечном итоге, что бы ты сделал? Ну, ты бы, наверное, каким-то образом, если была возможность, присоединился бы к нормальным людям, либо к себе их присоединил, и вместе там с полицией, с войсками сделал бы так, чтобы этого мерзавца, ну, как так на место поставить, да? Обезоружить его, убрать эти вот зажигательную смесь, динамит, да, убрать у него. Чтобы навести порядок в этой квартире, чтобы весь дом не пострадал, и ты в частности. Ну, так же, да. А теперь представь, что вот этот многоквартирный дом – это наша земля. И вот здесь твой сосед, который не просто сосед, а который твой, ну, скажем так, брат, живет вот в этой соседней стране. И твоему брату все время рассказывает, какой ты плохой, какой ты мерзавец, какой ты вообще вот самый-самый худший, что ты и есть та самая ось зла. И начинается вооружение. Ведь если мы обратим внимание на те лозунги и призывы, которые были в России и Украине, то мы видим значительную разницу по отношению к соседнему царству-государству и к разным людям. Например, в России я ни от кого не слышал, что мы там хотим уничтожить украинцев. Ну, ни от кого. Вот вообще, сколько я не разговаривал с кем-то, говорю: ты что-то против Украины имеешь? Говорит: ничего не имею. Я тоже не слышал. Это мои братья, это мои сестры, это мои близкие. У меня там живут мои знакомые, друзья и так далее. И у меня тоже там много знакомых и друзей. Это наш единый род. Вот я такие слышал разговоры. Там были, конечно, какие-то, может быть, недовольства с точки зрения глупости там, Зеленского там, или еще кого-то, да, которых там как марионеток, наверное, ставили. Но чтобы кто-то ляпнул что-то плохое про народ, никого не слышал. А если мы возьмем, например, Украину, то последние несколько десятков лет там было так. Москаляку на геляку, кацапы сволочи, всех там повесить, всех уничтожить. Вот с чего вдруг? Вот представь, опять, многоквартирный дом. Вот все время из-за двери мы слышим, кто не скачет, той москаль. Мы вас там расстреляем, мы вас там повесим, мы вас убьем, будем резать всех, и больших, и малых, и стариков, и детей, и весь ваш род уничтожим, и до Москвы там дойдем, и будете москали бежать, задрав штаны до Дальнего Востока. Это же постоянно разговоры были. Постоянный разговор. Дальше. В нашей стране, если кто-то там где-то появлялся на русском марше, и появлялась какая-то не наша славянская символика, ярговая символика, а появлялся именно вот красный флаг, белый круг и черная свастика, то есть нацистская, ну, сразу с этим разбирались моментально. На моих глазах, как-то участвуя в одном из маршей таких вот, кто-то там этот флаг поднял, и моментально, тогда еще милиция была, прям моментально подскочили, оттуда вытащили вот этих ребят и быстро их убрали. Все. И не было никаких провокаций. Никаких не было вот этих вот зигхайль и так далее. Если поднимались руки, они поднимались это по славянской традиции, а не в стиле зиканья, да. Ну, конечно, были провокации, когда славянство и нацизм смешивать там пытались. Это, я считаю, это очень серьезная провокация, допущенная свыше, на самом деле. Свыше. Потому что вместо того, чтобы возродить народную культуру, стали вот эти упыри и негодяи, которые сейчас сидят за границей, когда это все началось. Самое смешное, что они же это все продвигали. Вот вместо того, чтобы их тогда поставить и сказать: ребят, есть славянская культура, а есть нацизм. Давайте не будем это смешивать вместе. Славянская культура имеет множество ярговых знаков. И об этом написано множество диссертаций, научных трудов, книги даже популярные на основе трудов выпущены, где рассказывается о том, какие виды вот этих свастик существовали, чем они отличались, за что они там отвечали, когда они применялись, где-то как обережные, где-то как там еще какие-то. Это огромное количество было таких свастичных символов, вот ярговых символов. И когда смешивали все вместе, вот была проблема. Так вот, с чего я начал, к чему сейчас вот подхожу. Нацизма в том виде, что мы уничтожаем кого-то, в России не было. Были националистические группировки, на самом деле, которые, ну, так вот, там, противоеврейское какое-то такое направление, да, там, такое было. Было какое-то такое вот, что иностранцев надо отсюда убирать из России, чтобы дать трудовые места. Это было. Но так вот, чтобы давай мочить всех подряд, и там, например, от Киева до Львова зачистим землю, да, этого ни разу не было. Так вот, если целая страна превращается в тех, которые либо настраиваются на то, что надо воевать с Россией, и к ним поставляется вооружение из Европы и из Америки, это одна часть, а вторая делает вид, что ничего не происходит, как мне вот некоторые люди написали: ну, Алексей, ты понимаешь, что Донбасс, там, Донецк, Луганск, ну, это где-то там в стороне, ну, люди же занимались своими делами, они же жили, никого не трогали, ну, свои кредиты, свои там проблемы по домам, своя работа, там, безработица, надо же было вопросы все решать, они же ничего плохого воевать не хотели. Воевать же и не собирались никто, да? Да-да-да, типа, ну, а то, что там рассказывали, ну, мы это принимали, ну, как оно и есть. Но мы же не собираемся воевать ни с кем. Чего к нам-то приперлись? Вот если люди до сих пор не понимают, из-за чего произошла вот эта вот ситуация, как вот была правильно вот этими негодяями свыше расставлена игра, когда, например, президент Украины вот это по указанию откуда-то оттуда, да, президент России ответный ход. Это сюда и здесь. И получается, что, ну, все, ситуация, вот война, она в любом случае должна была начаться. И либо она начинается в феврале, как она началась, либо она начинается через 2-3 года. Здесь она начинается с точки зрения разоружения и уборки вот этого неконституционного режима, да, который там, ну, как там говорят, да, который с Майдана начался, там уже сегодня не по Конституции было. Либо война будет уже с применением ядерного оружия. Потому что Украину готовили как славянский центр уничтожения всех славян. Поразительно, правда? Наверху-то, кстати, не славяне, если мы обратим внимание. Наверху-то сидят не славяне. Это получается как некий организм, который самопожирающий. Ну, внутри вот нашего большого славянского организма вдруг там печень начинает воевать со всем этим организмом. А кто-то со стороны там через укол в печень вводит этот яд. Вот человек находит, говорит, что-то мне печень больно, а кто-то там ему всаживает яд, и печень начинает разлагаться, и все органы через кровеносную систему начинают получать этот яд. Вот примерно такая ситуация. Обрати внимание, еще раз говорю, если мы посмотрим на тех, кто стоял за всеми президентами, это же не славяно-русы. Кто им подкидывал идеи, это тоже не славяно-русы. Кто даже в президентах был, это не славяно-русы. И когда кто-то там говорит о том, что мы хотим, вот как националисты, освободить нашу землю, чтобы здесь были украинцы, я так руками развожу, говорю, а если вы хотите очистить землю от негодяев, то в этом случае почему тогда вы на деньги этих негодяев что-то делаете? Но вы же противоречите сами себе. Если у вас были националистические какие-то крики против москалей и против там жидов, да, вот так вот там крики такие были, то в этом случае, ну, москалей-то у вас нету сейчас в Украине. А кто вами правит-то? Но дело в том, что, на мой взгляд, я вот смотрю, я понимаю, что люди только начинают все это понимать, когда они оказались уже под бомбами, под бомбежками, когда уже произошли многие жертвы, и только тогда происходит вот это болезненное пробуждение, кошмарный сон прекращается. Все верно. Смотри, я же говорю сейчас, это не мои слова. Да, вот слова там «жид» и так далее, это же слова националистические, которые в Украине присутствовали. Вот с этого надо начать, да? То есть я просто повторяю то, что говорили они. И получается нестыковка. Так вот эта нестыковка обернулась, всегда противоречие обертывается чем-то плохим. И когда вот это противоречие внутреннее находится очень долго, оно развивается, это как опухоль, которая вот, или как прыщ, который взрывается из содержимого своего. Поэтому славянское вот это население на Украине готовили к войне против славянского населения в России. Усиленный долг. Кто готовил? Поэтому, когда говорят, что вот там Путин напал на Украину, да это ответный ход, это вынужденный ход. У него не было другого выхода. Вот я когда стал раскладывать все, сначала в первые дни войны у многих и моих друзей так был вопрос, а что происходит? Ну что происходит? Да, указ был города не бомбить, с мирным населением не воевать. Если кто-то из украинских военных сдается, относиться вежливо. Но это прямо в открытую было обозначено. И на самом деле, в общем-то, изначально так и происходило. Изначально. Ведь если бы, как говорят мои друзья и братья с Украины, они сейчас говорят, это 41-й год, это нападение какой-то страны на Украину, да, 41-й год. Я их спрашиваю, если бы это был 41-й год, то тогда бы и стояла задача занять Украину, и очистить от украинского населения. Ну скажите, разве тогда бы Киев при всей возможности, которая есть у российской армии, до сих пор бы не был атакован? Да его бы снесли в первые два дня войны. В первые два дня войны его бы сравняли с землей, вообще бы сравняли со всем населением, которое там есть. Потому что у России такое количество, ну, вооружения на сегодняшний момент, которая позволит Украину перепахать 2-3 раза. Вот вообще. Полностью. Камня на камне не оставить. Но почему же тогда вот этот самый руководитель страны, который агрессор, якобы 41-й год, не дал указания на то, чтобы сравнять крупные города Украины, ну, если 41-й год, просто с землей. Ну, если нужно было захватить землю без украинцев, ну, зачем это все нужно? Это делается в течение одной недели, вся Украина зачищена. Все. Без украинцев, без каких-то там коммуникаций. А дальше строй, что хочешь. Хочешь газом трави там, да, хочешь атомным. Ну, да, ну, постоит он там несколько месяцев. Ну, все это испарится, все будет хорошо. Но это же не сделано. Российские войска почему-то странно обходят города. Обходят города, просто берут в кольцо, и все, и в города не входят. Почему? Да потому что если они понимают, в городах находятся военные. Если туда войти, то начнется Сталинград. И это показали несколько городов, где вот эта тактика была применена, и все показали. Это в Сталинград превращается. И жители, которые сначала там кричали «Слава Украине!», Украине и там москалей там бить, и мне там писали гневные письма: нас бомбят, вы русские там убирайте свои войска, ты там, Алексей, сволочь, продался Кремлю, там еще чему-то, кому-то. А теперь, когда города освобождены, они рассказывают другое. Мне пишут сейчас из Украины: Алексей, ты был прав, мы тебя просто не могли понять и не могли тебя услышать. Сейчас мы видим, что те, кто нас должны были защищать, украинские войска и Нацгвардия, и тероборона, они почему-то не вышли в чистое поле, не сразились с русскими. Они почему-то не сделали какие-то вылазки, не разбили русских. Нам говорили, что вот-вот сейчас будет помощь и так далее. Да? А этого нет и нет и нет. Они вошли в города, встали между наших жилых кварталов и оттуда стреляли. Мало того, когда русские подошли к городам, когда надоело, что их обстреливают, они нас загнали в бомбоубежище, сколько таких случаев, и нам не давали по неделе, а то и там по две недели, когда города в осаде находились, не давали нам оттуда даже высунуться. А мы сидим с детьми, с больными стариками, женщин там огромное количество. И мы даже в туалет нормально сходить не можем, у нас даже воды нет. Мы сидим в этой воне, сидим без средств гигиены, в холоде, у нас там суставы болят, у нас там легкие воспалились. А они поставили там пулеметчиков, автоматчиков, и не дают там даже высунуться на свежий воздух. Мало того, когда кто-то попытался бежать, его уже свои расстреляли. А когда пришли русские, мы сначала думаем, ну все, сейчас всех нас добьют. А вместо этого нас достают из подвалов, сажают в автобус и везут в безопасное место. Почему? Потому что наш город заминирован. И нас из этого города вывозят подготовленные лагеря на территорию России, на территорию ДНР, ЛНР. Нас там обогревают, нам дают еду, у кого нет одежды, а многие же сбегали вниз в бомбоубежище. Ну, в чем были? Кто-то в халатах там сидел. Кстати, две недели в халатах сидит. И нас одевают, нас там лечат, нас кормят, размещают, моют. И непонятно, а кто наш враг-то? А кто тогда враг-то получается? С кем вообще? Кто, да с кем? Против кого и с кем воевали-то? И с кем воюют? И вот только вот тут начинает какое-то прозрение. Так прозрение позднее. Город-то уже разрушен. Сколько теперь придется этим же жителям восстанавливать этот свой город? Да, это же ведь масштабы. О них подумаешь. Во-первых, сколько людей стало беженцами, которым теперь все равно в любом случае, даже если им оказали помощь необходимую, разместили где-то, жизнь продолжается, им нужны рабочие места. Им нужны новые дома, нужно все это восстанавливать. И вот возвращаемся к моему вопросу все-таки, как теперь это все во благо-то обратить? Ну, еще раз. Во-первых, необходимо, вот закончу, необходимо понять, кто друг, кто враг. Тем мужчинам, которые наконец-то поняли, кто на самом деле является врагом, объединиться и этого врага уничтожить раз и навсегда, для того, чтобы больше вот такого нацизма на их земле не было. Это первое. Второе. Создать свою народную экономику. Сейчас уникальная возможность открылась перед Украиной — создать народную державу, народное государство. По тем канонам и укладам, о которых мы уже несколько лет говорим. Это уникальная возможность. Если не воспользоваться ей на территории Украины, то тогда Украина долгое время будет стоять в разрухе. И людям будет житься очень плохо, и опять какую-то марионетку поставят. Опять будет марионеточное государство. Что делать вообще всем славяно-русам? Неоднократно было сказано, что ситуация вот такой игры шахматной, которую я уже рассказывал, возможна только тогда, когда мы включены в эту большую игру паразитами. И когда паразиты нам установили правила этой игры. Вот только в этом случае будет то, что есть. Вот то, что есть сейчас. И мы будем страдать, и нас будет все меньше и меньше и меньше. Если же мы понимаем, что мы человеки, если мы понимаем, что мы и есть та самая власть, то тогда мы создаем сами свои народные предприятия, свои профсоюзы, свое местное самоуправление в единстве, не по отдельности, а в единстве. И только так мы можем создать свою народную экономику, которая даст возможность нам получить все то, что нам необходимо. Только создание своей народной экономики, своих укладов жизни позволит поддерживать эти уклады жизни, поддерживать, заниматься своими детьми, позволит создать многодетные и полноценные семьи, позволит создать свое и образование, и свою культуру поддерживать. Причем не только вот культуру чисто русскую, а всех побратимых народов здесь, которые живут на территории Руси всей. И только так вот жить по-человечески. Я думаю, что с многодетными семьями сейчас как раз вот и будет пополнение. Осталось ведь много детей с сиротами, и они вывозятся из этих горячих боевых мест. Понимаешь, в чем дело? Пристраивать детей в семьи необходимо. Но многодетные семьи будут не за счет прироста, а за счет подбора. Это не одно и то же. Да, надо детей устраивать. Ребенок должен жить в семье, а не в детском доме. Ведь обрати внимание, у многих народов, живущих здесь, на территории России, детских домов такого понятия не существует. Ну, нет таких просто. Вот никогда своего ребенка в какой-то там детский дом вот без какой-то сверхпричины никто никогда не отдаст. Умирает родитель, его берут родственники. Умирает кто-то из родственников, его берут односельчане. Свою семью. И воспитывают по тем традициям, которые вот здесь, в этом народе, существуют. Только почему-то вот нам в голову вложили, что детские дома – это норма. Детские дома – это рассадник. Рассадник очень противного и очень неприятного. Как в Советском Союзе это было. Я застал это много чего. Так и постсоветское время, и сейчас. Это рассадник невежества. Причем невежество, там ребята могут быть и образованы, на самом деле, но невежество бытового. Ведь они не знают жизнь. Они вообще не знают жизнь, они не знают, что это такое. И поэтому даже если хорошая девочка, хорошие мальчики, что крайне редко в детских домах вот сейчас получается, выходят такие вот правильные, они попадают в жизнь, в которую... которая не адаптирована под них. И они не адаптированы под нее. Поэтому это рассадник многих проблем. Вот. Так что нужно, конечно же, детей брать в свои рода. Тем более это наши кровные дети. Но думать и о естественном увеличении количества наших родовичей. А это возможно, если мы включаем голову и начинаем заниматься своей экономикой. Своим образом жизни, основанным на нашей, своей культуре. Вот только еще раз говорю. Кооперация, местное самоуправление и профсоюзы, объединенные вместе, дадут возможность нам создать необходимые условия, в том числе и финансовые, для того, чтобы это все воплотить в жизнь. Благодарю тебя, Алексей. Напомню нашим слушателям, что мы сегодня... с главным редактором Народного славянского радио в пространстве программы в программе «Пространство женщины» поговорили о том, как славяно-русам, как нашим народам выйти из большой игры, навязанной нам системой паразитов. А начать жить. Да, и начать жить и развернуть это все наше всеобщее благо. Благодарю тебя, Алексей. Благодарю тебя и всем нашим радиослушателям, зрителям желаю добра, радости, счастья. Быть добром.